Я знаю, что такое тест на беременность, милая. Это правда случилось. Мы станем родителями. Ты несчастен от этого? Во взгляде моей супруги промелькнула тревога. Да ты шутишь, что ли? Я ошарашен, но совершенно, абсолютно, категорически счастлив, девочка моя. Я подхватил графиню и закружил по комнате. Я все еще не мог уместить новость в сознании, но я искренне чувствовал себя сейчас счастливейшим мужчиной во всех мирах. Сегодня мне приснился отец, что случалось почти никогда. Мой настоящий отец, отец Акрама из Джамалана. Его не стало, когда мне было 10. Зарезали ночью, стащив все сбережения нашей семьи. Мать ненадолго пережила его. Мы с сестрой жили то у тетки, то у знакомого отца, то в доме сирот. Образ матери постепенно изгладился из моей памяти. Нет, не то, чтобы она мало значила в нашей жизни, но она явно отдала почти всю свою любовь сестре, для меня оставив лишь крохи. Но я прекрасно помнил отца. Он многому научил меня. Все, что я знал о благородстве, чести и законах совести, все это я узнал от отца. Не один раз приступал я через нравственные принципы, так свято чтимые отцом. В такие черные часы жизни я частенько задвигал его наставления как можно глубже в душу, туда, куда не любил заглядывать, дабы не ужаснуться, осознав правду о самом себе. Я мнил себя великим храбрецом, но подлинное мужество – увидеть настоящего себя и не отшатнуться от правды. И многие годы этого мужества не было во мне. Но вот отец явился ко мне под покровом ночи, бледным призраком моего беспокойного сна. Отец, я протянул руку, хотя даже во сне понимал, что не сумею прикоснуться к нему. Мне было больно видеть, Акрам, как ты проливаешь кровь невинных. Его взгляд и голос были полны печали и боли, а не ярости, но эти печали и боль отца были для меня куда более невыносимой карой за содеянное зло. Я знаю, отец, прости меня, не у меня проси прощения, у мертвецов его просить уже поздно, остались их семьи, и помни, что порой делами можно сказать прости куда лучше, нежели словами. Его облик растаял, когда в мой сон пробился первый рассветный луч. Сон не давал мне покоя. Ты не заболел, Аксель, дорогой? Спросила его за завтраком. Нет, я просто беспокойно спал. Как ты себя чувствуешь, милая? Сегодня не тошнило, радостно ответила супруга. Графиню последние пару недель мучил токсикоз. И за эти дни я в полной мере узнал, что такое быть мужем беременной жены, настроение которой меняется с такой скоростью, что ты даже не успеваешь понять, что же конкретно для нее не так и что нужно сделать, чтобы было так. О, нет, я вовсе не жалуюсь на Эйву. Мне непривычно видеть свою возлюбленную такой капризной, но она все равно очаровательна и любима мной. После завтрака я отправился в кабинет, посидел несколько минут, размышляя, затем набрал номер Энда. Дружище, мне нужна информация. Помнишь, что произошло в баре Хара? Такое не забудешь, граф. Так вот, мне нужны имена всех, чьи родные отравились и умерли в ту ночь. Сможешь достать? Попробую. Потребуется время. Я поблагодарил его и повесил трубку. Ранд принес мне имена спустя несколько дней. Я назначил встречу Виктору Форсбергу. Моя просьба к вам весьма деликатная. Вот список людей. Я протянул ему лист бумаги, которым я хочу помочь, но так, чтобы они этого не знали. Я хочу остаться инкогнито. Разузнайте об этих людях все. Быть может, кому нужна медицинская помощь, денежная, любая, в общем. Я встал, чтобы уйти. «Кто все эти люди, граф Ульберг?» – спросил юрист, пробегаясь глазами по списку. «Те, кому я крупно задолжал». Форсберг несколькими днями позже связался со мной. «Граф, мне удалось найти семьи некоторых, умерших в том баре, который объединяет всех этих людей из списка. Но многие были одиноки. Одинокий старик, сирота без родных, холостяки. У одного были родители, но покончили с собой, когда их сын умер, отравившись в баре дешевым алкоголем. У пятого была жена, но она после смерти мужа вышла замуж за богача и, судя по всему, процветает. У некоторых остались родители, дети, жены или братья-сестры. По большому счету, это люди не сильно богатые. Одному пожилому человеку, потерявшему в том баре сына, требуется срочная операция на сердце, иначе он умрет. Оплати его операцию. Перешли на счет клиники необходимую сумму. Но помни, помощь должна быть тайной. Да, граф. Еще один погряз в долгах, за ним охотятся кредиторы, грозятся убить его. Закрой все его долги. У одного из мужчин, который также отравился в том баре, осталась молодая беременная жена, без средств к существованию. Она уже родила, но они живут в какой-то коморке и голодают. Сними им приличное жилье и переводи на счет женщины ежемесячно 200 тысяч крон. Будет сделано, граф. Почему вы хотите помогать этим людям, господин Ульберг? Так я прошу у них прощения. Ранд ворвался в мой кабинет. Обычно мой водитель и, в общем-то, главный помощник во многих делах бывал сдержан, но сейчас его лицо сковал ужас. Я не сразу заметил, что пиджак на его плече порван, и под ним виднеется кровоточащая рана. Что случилось? Спросил я, чувствуя, как покрываюсь ледяным потом от страха. Ранд и еще два телохранителя отвозили его в клинику Бергов, чтобы проверить здоровье ее и малыша. Они убили телохранителя и похитили госпожу, граф. Кто? Встал я, до крови впиваясь ногтями в ладони. Не знаю их. Прямо у ворот клиники. Их было пятеро, два мага. Простите меня, граф. Викар Нильсон, тихо сказал я, с трудом заставляя себя не разнести все вокруг. Тя привез меня к особняку Нильсонов. Ранд отправился в клинику зашивать рану. «Граф, мне идти с вами?» – спросил Тя. «Нет, мне нельзя злить его. Меня пропустили сразу же, узнав, кто я. Проводили в кабинет хозяина дома. Вы очень оперативно среагировали, граф Ульберг», – уголками губ улыбнулся Нильсон. Он восседал за своим столом все такой же статный, невозмутимый и непоколебимый, как и в первый мой визит. «Что мне сделать, чтобы вы отпустили мою супругу?» – спросил я, все душевные силы направив на поддержание спокойствия в себе. «О, граф!» – Нильсон поднялся и, вытащив из шкафа бутылку виски, плеснул себе и мне. «Выпейте со мной, верните мне мою жену!» Нильсон отпил из своего стакана, медленно и со смакованием. «Вы больше никогда не увидите вашу жену, Аксель!» «Я согласен на все ваши условия», – возразил я. «Понимаете ли, в чем дело?» Нильсон плеснул себе еще виски и убрал бутылку обратно в шкаф. «Мне от вас ничего не нужно. Были времена, когда вы могли со мной договориться, но вы упустили свой шанс. Точнее сказать, упускали его множество раз. Теперь поздно договариваться. Никогда не поздно. Скажите мне, что вы хотите, и я это сделаю». «Граф», Нильсон пристально взглянул на меня, «подумайте сами, что может быть нужно мне от вас? Деньги, у меня их больше, чем у вас. Власть, вы ею не обладаете. Услуга, любую услугу я могу получить без вашей помощи. Вы совершенно бесполезны для меня, Аксель Ульберг. Я желаю лишь одного, втоптать вас в грязь и уничтожить. Так давайте, я сделал шаг к нему. Убейте меня, уничтожьте, но отпустите мою жену, ведь она не причастна к нашей с вами вражде. Ненависть между вами и мной, лишь наше дело. Вы не правы, граф. Ненависть – это яд, который растекается по всему, что дорого для того, кого надо отравить. Вы так спокойно и без охраны беседуете со мной, вдруг я убью вас прямо сейчас? Вы ведь сказали, что не отпустите мою жену, какой мне резон тогда сдерживать себя? Вы умны, Аксель, и понимаете, что я ничего не делаю просто так. Вы правы, я не верну вам графиню Берг. У нее за спиной больше не стоит ее влиятельный отец. Никто, кроме вас, не попытается прийти к ней на выручку. Но вы связаны по руками и ногам. Потому что если вы дернетесь, я убью не только вашу жену, но и вашего ребенка, которого графиня носит в чреве. Но вы и так убьете его, убив Эйву, возразил я, содрогаясь при мысли, что Нильсон знает о том, что мы с Эйвой стали еще более уязвимыми, когда она забеременела. О, нет, Аксель, я не планировал убивать вашего сына. Сына, мои медики обследовали вашу жену. Она вынашивает мальчика. Я закрыл глаза на несколько секунд и попытался выровнять участившееся дыхание. И этот мальчик станет заменой моему сыну, которого вы, граф Ульберг, убили. Я, холодея от ужаса, открыл глаза и неверяще уставился на Нильсона. Вы не ослышались, Аксель. Я заберу вашего ребенка. Я дам ему свою фамилию. И воспитаю его, как истинного Нильсона. Граф осклабился в довольной ухмылке. Почему бы вам просто не запытать меня до смерти? Тихо спросил я. Вы победили, я проиграл. Разве этого недостаточно? О, да, граф, это поражение, полагаю, самое грандиозное в вашей жизни. Но мне не интересно ни пытать вас, ни тем более сразу убивать. Вы стойки к физическим мучениям, я не сомневаюсь в этом ни на секунду. Куда изощреннее будет месть другого рода. Знать, что ваша жена мертва, а сын растет у меня, и когда-нибудь станет таким, как я, это знание выжжет вашу душу дотла. Домой я доехал со смутным осознанием того, что если мой план рухнет, рухнет и вся моя жизнь вместе с ним. В особняке я набрал номер графа Исальва Близзарда. «Рад вас слышать, Аксель. Как проходит беременность Эйвы?» – спросил граф. «Мне нужна ваша помощь, Исальв. Что-то случилось. Я на грани того, чтобы потерять семью. Чем мне помочь?» – спросил Близзард без лишних слов. «Найдите мне тех, кто способен быстро и без особых проблем похитить хорошо охраняемую особу. Графиню, если быть точнее, вы хотите?» В голосе послышалось беспокойство. «Ключ к спасению моей семьи, Кая Нильсон», — перебил я его. «Вы мне поможете?» «Помогу, Аксель. Викар Нильсон не должен выиграть». Кая Нильсон стояла передо мной спустя 2 дня, в длинном облегающем платье, с накрашенными хитрыми глазами и презрительной улыбкой на губах. «Будешь пытать меня, как и Льву, Аксель. Я тебя и пальцем не трону», — отозвался я, кривясь от досады, что приходится иметь дело с этой стервой. «Ты ведь понимаешь, почему сейчас стоишь тут? Хочешь обменять меня на свою драгоценную женушку?» — утвердительно сказала девица. «Звони отцу и отдай мне телефон», — велел я. Кая сделала, что сказано. Я приложил отданную мне трубку к уху. «Да, Кая, говори», — ответил он, наконец. «Боюсь, с Каей вы сможете говорить лишь после того, как отпустите мою жену», — отозвался я. «Граф Ульберг, это вы?» Казалось, Нильсон не сильно удивился. «Я предполагал, что вы без боя не сдадитесь. Когда будем совершать обмен?» — спросил я. «Никогда. Как это понимать? Обмена не будет. Но тогда я убью вашу дочь». «Убивайте», — спокойно ответил Нильсон. Я взглянул на Каю, разговор шел по громкой связи, и увидел, как побелело ее лицо. «Но она ваша дочь». «Ах, граф, этим мы всегда отличались. Для меня любая привязанность – уязвимость». «У вас было много привязанностей, оттого вы так уязвимы, но не я. У вас нет ничего против меня». В трубке послышались гудки. Я не сразу опустил руку с телефоном. Потрясение было так сильно, что я не верил услышанному. «Ты побледнел, Акс», — усмехнулась Кая. «Меня всего трясло внутри от ужаса осознания. Скоро все закончится. Я потеряю мою Эйву и нашего ребенка. Твой отец психопат», — обратился я к Кае, когда, наконец, смог говорить. «Но мне казалось, он горевал, когда я убил на дуэли Кеннета». «Он не горевал», — возразила графиня, к которой уже вернулся нормальный цвет лица, хотя я видел, как у нее подрагивали руки. «Он был разъярен тем, что ты его прилюдно опозорил. Но вообще-то я с ним согласна. Отчасти. Привязанности делают нас уязвимыми. Не удивлен, что ты такая же психопатка, как и твой отец. Мне было 9, когда я стала свидетелем одной сцены. Всегда отличавшаяся любопытством, я прокралась к двери родительской спальни. Отец неистово трахал женщину, и эта женщина не была моей матерью, а моя мать в это время прислуживала им. Ты не ослышался. Прямо в то время, когда папа и та женщина стонали, прижимаясь друг к другу, мама наливала им шампанское в бокалы и аккуратно раскладывала на стуле разбросанное по полу нижнее белье. Я росла вместе с Алиной, которую ты знал, как и Льву. Точнее, не то, чтобы росла, но часто видела ее, играла с ней, и мы обожали друг друга. Так вот, я не могла понять, почему мама ненавидит Алину, а в ту ночь поняла. Мать Алины извивалась под папиной тушей, моя мама прислуживала им. Повзрослев, я узнала от мамы много интересного. Она посмела возразить отцу, ослушаться его, перечить ему. Она узнала о его измене и закатила сцену. Он ей ничего не ответил, но ночью привел в их спальню мать Алины и заставил маму смотреть, как они трахаются, и прислуживать им. О, поверь, Аксель, мама очень быстро поняла, что лучше ей слушаться мужа. Я часто видела на ее запястьях синяки, а иногда и на шее. Она выбирала такую одежду, которая закрывала эти синяки. «Ты должна была возненавидеть отца», — сказал я, думая, с чего Кая стала откровенничать со мной. «Я возненавидела мать», — графиня усмехнулась, — «и пообещала себе никогда не становиться такой жалкой и слабой, как она. Что ж, душещипательная история о семье монстров меня впечатлила бы, если бы сейчас у них не находилась моя семья». Я подошел к Кае. «Те оружие?» — попросил я, глядя в глаза графини. Те подошел и всунул в мою ладонь нож. Кая все поняла, и в ее глазах отразилась паника. «Но ты ведь ничего этим не добьешься. Ты причастна к смертям дорогих мне людей. Ты такое же чудовище, как и твой отец. Но, убив меня, Ты лишь продемонстрируешь ему свое отчаяние. Не пытайся спасти свою жизнь. Слишком поздно. Я приставил лезвие к горлу Кай. Ее глаза широко раскрылись от первобытного страха за свою жизнь. «Хочу, чтобы ты знала», — сказал я, слегка прижимая лезвие к ее шее, на которой выступила капля крови. «Я не таков, как вы. Мне не приносит никакой радости то, что я сейчас делаю. Я вершу правосудие, а не утоляю свою жажду крови. Ты пытаешься оправдать то, что такое же чудовище, как и мы, на тебе смертей не меньше», — прошептала Кая. «Заткнись, не смей», — прошипел я, вдавливая лезвие в ее кожу сильнее. «Не убивай, Аксилья, я могу помочь». «В чем?» «В том, чтобы вытащить твою Эйву. В том, чтобы убить моего отца». Глава 23. Я медленно убрал руку с ножом от шеи Нильсон. «Ты готова помочь мне убить собственного отца?» «Я не ослышался», — спросил у графини, пристально глядя в ее глаза. «Не ослышался. А ты думал, я намерена простить ему предательство?» — огрызнулась она. «Я никогда не предавала отца, никогда. Я могла ослушаться его, сделать по-своему, но всегда, абсолютно всегда была ему верна. Я согласилась выйти замуж за этого дурака Близзарда по велению отца, стать подстилкой этого придурка, а затем прикончить его, рискуя, пусть и не сильно, собственной свободой, и все это по повелению моего драгоценного папочки. А он отплатил мне тем, что бросил в твои лапы. Нет, я не забуду этого, никогда». Взгляд Кай горел неподдельный, я в этом ни секунды не сомневался, ненавистью. «Ты знаешь, что я делала ради него. О, дорогая Аксель, ты даже вообразить не можешь, как я ублажала эго своего родителя. Я трахалась по его приказу с теми, от кого ему что-то было нужно. Я издевалась над собственной матерью, чтобы получить одобрение главы нашего милого семейства. Если говорить метафорами, мой член был всегда больше, чем у моего самовлюбленного братца, который только и знал, что хвастаться своими воображаемыми способностями. Но отец все равно всегда выбирал его. Кто любимый ребенок в семье? Конечно, Кеннет. Кто гордость отца? Разумеется, милый Кенни. Кто будущее рода Нильсонов? Само собой, это незаменимый и неподражаемый Кеннет. Графиня шумно выдохнула и опустилась на диван. Руки ее до сих пор подрагивали, но теперь, полагаю, от избытка чувств к своей семье, а не от страха. Но вдруг твой отец не примет тебя? Поверит ли он в то, что я тебя отпустил? Поверит ли в то, что ты до сих пор на его стороне? Во-первых, ты меня не отпустишь, я сбегу. Во-вторых, гордыня моего отца столь сильно раздута, что вряд ли он допустит вариант, будто кто-то из родни может его предать. Его, такого великого и внушающего страх. Я очень надеюсь, что ты не ошибаешься. Я попросил Веронику заварить нам кофе. Через 10 минут мы с Нильсон сидели друг напротив друга, пили кофе, как старые добрые знакомые, и приступили к обсуждению того, как убить ее отца. Прежде чем воевать с ним, мне необходимо найти и освободить Эйву, чтобы он не успел причинить ей вред, сказал я. Ты в курсе, где твой отец прячет ее? Без понятия, помотала головой Кая. К сожалению, он делится со мной своими планами лишь тогда, когда ему требуется моя помощь в их исполнении. Но, она замолчала в раздумье. Что? Нетерпеливо поторопил я ее. Кажется, я знаю человека, который поможет нам. Точнее, может это сделать, если хватит воли решиться. И кто же это? Моя мать. Как она поможет нам? Она знает, где твоя графиня. Ты ведь знаешь, что отец хочет отнять вашего ребенка. Я кивнул. Так вот, он решил представить его, как собственного, и показал матери Эйву. Как бы это объяснить, чтобы она начала подготавливаться к роли женщины, которая через сколько-то там месяцев родит, понимаешь? Папа намерен спрятать мою мать рядом с Эйвой, когда у нее, якобы беременной, должен стать виден живот. Отец будет говорить всем, что у мамы в силу возраста осложнения, поэтому она безвылазно лежит в клинике. А когда Эйва родит, ну, ты понимаешь, я сжал кулаки от ярости. Так, твоя мать знает, где Эйва, но с чего бы ей идти против мужа? Ты же сказала, что она до смерти боится его. В том-то и дело. Но еще больше, я в этом убеждена, она ненавидит его. За то, что он с ней сотворил, за то, что он почти сломал ее, подмял под себя. Но все-таки не до конца. Кая нагнулась ко мне. Аксель, я знаю, что моя мать жаждет вырваться из ловушки отца. Я знаю это. И, как бы она ни боялась, думаю, она рискнет, чтобы вернуть утраченную когда-то свободу. Я очень надеюсь, что тебе удастся убедить ее, произнес я. «Допустим, получится. Дальше что? Как она выведет его из заточения? Сколько человек охраняет мою жену? Этого я не знаю, но предполагаю, что достаточно, чтобы предотвратить побег. Но, мой дорогой Эксель, вовсе не нужно убивать или вырубать охранников, когда их можно просто усыпить. Мама принесет им выпить. Уж отведать фирменного виски дома Нильсонов охрана не откажется, поверь мне». «Как раз таки не факт», — возразил я. «Не думаю, что твой отец так глуп, чтобы нанять людей, которые способны напиться и уснуть на посту. О, ты в этом абсолютно прав. Но все же, мою мать, все люди отца знают, как милейшую женщину, преданную спутницу и помощницу отца, не способную пойти против него. Мама скажет охране, что проследит за пленницей сама, и, пока она с ней, мужики могут немного расслабиться и отдохнуть. Совсем чуть-чуть, никто не будет их поить до свинского состояния. Им достаточно будет выпить порцию виски, недостаточно, чтобы опьянеть, что непозволительно на посту, но достаточно, чтобы заснуть от снотворного, которое я туда подмешаю». Я взглянул на Каю с долей некоторого уважения. «Так, не нравится мне это. То, что она сейчас помогает мне, не отменяет того, что эта девица – чудовище. Хорошо, думаешь, твоя мама справится? Она бесхребетная, безвольная трусиха, но вовсе не дура, Аксель», – усмехнулась Нильсон. «Дальше ей понадобится увести его подальше от места заключения, куда-нибудь, где их буду ждать я», – добавил я. «Да, а затем мы займемся моим отцом». Кая Нильсон отпила кофе и очаровательно улыбнулась. На следующий день Кая Нильсон сбежала из моего особняка. Мог ли я верить этой змее, которая участвовала в уничтожении дорогих мне людей? Нет, но варианта не верить у меня тоже не было. Если не решусь на что-то, точно потеряю и его, и нашего ребенка. Так что если сделка с Кай Нильсон, моим заклятым врагом, единственное, что может мне помочь вернуть семью, я воспользуюсь этой помощью. Каждый час моей жизни тянулся, как столетие. Я не находил себе места, терзался и мучился мыслями, подозрениями, опасениями. Я не имел права что-то предпринимать, пока его у врага, не имел права рисковать жизнью ее и ребенка. Поэтому ждал и сходил с ума во время этого ожидания. Прежде чем мне позвонила Кая, прошло 5 дней. На всякий случай, мы с ней условились сообщаться по новым телефонам и номерам, которые были куплены на чужие имена. Мало ли, вдруг Нильсон отслеживает действия дочери. «Будь готов сегодня в 17 вечера явиться на условленное место», — сказала графиня и повесила трубку. Я слегка подрагивающей рукой убрал телефон. «Значит, сегодня вечером я увижу свою жену. Лишь бы у старшей графини Нильсон все получилось, лишь бы не сорвалось». Элинор Нильсон сидела напротив мужа в его кабинете. «Налей мне тоже», — попросила она его, наблюдая, как граф наливает себе виски. «Хочу расслабиться. Что же такого произошло, что ты так напряжена?» — ухмыльнулся мужчина. «Ты знаешь, что? Ведь это ты уготовил мне участь вновь стать матерью чужого ребенка. Мы уже обсудили это». Викар Нильсон досадливо поморщился. «Я и не собиралась спорить», — поспешила заверить его супруга. «Напротив, раз уж у меня нет выбора, я хочу как можно лучше исполнить свою роль. Ведь ребенок ни в чем не виноват. У тебя немалый опыт, уверен, ты справишься с его воспитанием», — вновь ухмыльнулся граф. «Я хочу навестить девчонку, Эйву. Это еще зачем? Она вынашивает моего будущего ребенка». Графиня сделала упор на слово «моего». «Я желаю знать, как проходит беременность. Желаю видеть это своими глазами». «Это ни к чему», — отмахнулся Нильсон. «Наш док позаботится о девчонке и ребенке». «Ты не понимаешь, я хочу». Элинор запнулась, подбирая слова. «Мне важно самой видеть и хоть как-то участвовать, понимаешь, чтобы подготовить себя, чтобы мне потом легче было привязаться к малышу. Чужого ребенка любить очень тяжело. А да уж кому, как не тебе, знать это». От этих слов мужа графиня дернулась, словно от пощечины. Он годами терзал ее любовью к чужому ребенку, которого зачал от другой женщины, годами заставлял смотреть и смеет издеваться над ней, говоря ей такие вещи. «Ты ведь хочешь, чтобы я хорошо сыграла свою роль, дорогой?» Женщина поднялась, с вызовом глядя на супруга. Викар Нильсон не спеша сделал глоток, изучающе пристально поглядел на жену и ответил. «Что ж, съезди к девчонке. Я очень надеюсь, что ты сыграешь свою роль любящей матери не хуже, чем все эти годы играла роль любящей супруги. Элинор довез до места личный водитель ее графа мужа. «Эд, скажи, а как ты относишься к сладкому земляничному соку?» «Превосходно, госпожа, а почему вы спрашиваете?» Удивился водитель, оглядываясь на графиню. Это был здоровый лысый мужчина, густая борода которого с лихвой компенсировала отсутствие волос на голове. Водитель был до предела верен своему хозяину. «Я попросила служанку сделать мне земляничный сок, а она, дура, сахар туда положила. 500 раз говорила, что не употребляю сахар. Идиотка никак не запомнит. Уволить ее, что ли? А вы премии ее лишите, сразу память хорошая станет, графиня», с ухмылкой посоветовал водитель. «Может, ты и прав. Так что, будешь сок? Если нет, я вылью, не хочу эту сладкую гадость пить, фигуру портить». «Да вы что, не надо выливать, госпожа, я с удовольствием помогу вам». Эд добродушно улыбнулся. Элинор с ответной дружелюбной улыбкой протянула ему бутылочку с соком и вышла из автомобиля. Они припарковались на окраине города, здесь стояли приличные, но скромные в сравнении с графским особняком дома. Элинор направилась в один из них. Позвонила в дверь, открыли спустя пару минут. За порогом стояла высокая, фигуристая шатенка со смазливым лицом. «Ты что, только встала?» – спросила с иронией Элинор, оглядывая тело девушки, облаченное в короткий пеньюар. «Не дерзи мне, не то пожалуюсь викару», – парировала шатенка, ничуть не смущаясь. Элинор вошла и закрыла дверь. «Как она, жива и ужасно раздражающе действует на меня своим присутствием в моем доме», – ответила девица, вытаскивая из холодильника упаковку йогурта. «Бедняжка ты какая, вся жизнь состоит из сплошных трудностей», — фальшиво посочувствовала Элинор любовнице мужа и направилась в подвал. Графиня открыла дверь и увидела множество ступеней, ведущих вниз. Сойдя вниз, прошла по длинному коридору, в конце которого была металлическая дверь. Охраняли ее трое крепких мужчин. «Госпожа Нильсон, здравствуйте», — поприветствовали они женщину. «Добрый день, мальчики. Как вы тут? Пленница спокойно себя ведет?» «Да, она тиха, как мышь, госпожа. Видимо, понимает, что деваться ей некуда. Еще бы, с такой-то охраной. Я вам угощение принесла в знак благодарности за вашу хорошую службу». Элинор вытащила из сумочки бутылку лучшего виски, что нашлось в их доме. «Да вы что, графиня, нам на работе пить нельзя, граф вышвырнет нас, если узнает», — испуганно отозвался один из мужчин. «Да вы же совсем чуть-чуть, и я, кстати, никому не скажу», — улыбнулась женщина. «Поймите, эта девушка очень нужна моей семье, она нужна мне, и я хочу, чтобы вы делали свою работу по высшему разряду. Но я прекрасно понимаю, что любая работа может встать поперек горла, если не разбавлять ее чем-то приятным хоть иногда. Ну, если вы не скажете графу», — начал второй охранник, но запнулся, получив тычок от своего более боязливого коллеги. «Конечно, не скажу». Графиня великодушно улыбнулась и откупорила бутылку. «Есть у вас куда налить?» «Конечно. Ну, держите, а я проведаю нашу пленницу». Элинор открыли двери и пропустили внутрь. Подвальная комната в этом доме была благоустроена. Не то, чтобы в ней стало уютно, но жить можно. Каменный пол устлан толстым ковром, так что ногам не холодно. Стены отделаны, как в обычной жилой комнате. Простая, но добротная мебель. На широкой кровати сидела Ива, обхватив колени руками. Увидев вошедшую Элинор, она вскочила и вжалась в стену. «Не бойся, я сегодня одна», — попыталась успокоить ее графиня Нильсон. «Я не боюсь, но не желаю видеть вас», — с вызовом ответила девушка. «Однако тебе придется потерпеть мое присутствие», — улыбнулась Элинор и, приложив палец к губам, продолжила шепотом. «Я тебе кое-что покажу, а ты веди себя тихо и делай вид, что мы просто ведем будничную беседу, договорились?» Ива с подозрением кивнула. Элинор вытащила из сумочки лист бумаги и дала прочитать Иве план побега. Чем дальше по строкам продвигался взгляд графини Берг, тем шире раскрывались ее глаза от изумления. «Ну что, милая, как ты тут, не болит ничего?» — спросила как ни в чем не бывало Элинор. «Все хорошо, кроме того, что я в плену», — ответила Ива, не отрывая взгляда от листа бумаги. «Мне очень жаль, дорогая, но так нужно. Ты сегодня ела? Ты должна хорошо питаться». «Ела. Я хочу, чтобы мне дали возможность позвонить мужу». «Боюсь, это невозможно, дорогая. Тебе остается только смириться с тем, что ты больше никогда не увидишься и не поговоришь с ним». Элинор еще около получаса поддерживала с Ивой разговор, который не внушал охране никаких подозрений. А затем графиня поднялась и позвала Иву с собой. «Вы уверены, что они уже уснули?» – спросила Ива шепотом. Вне всякого сомнения, они подошли к двери, подождали с минуту, набираясь духу. Ива отошла за дверь. Элеонора отворила ее и, выглянув наружу, с ужасом обнаружила одного из охранников бодрствующим. Два других мирно посапывали, прислонившись к стене. Между ними стояли стаканы и пустая бутылка из-под виски. Несколько секунд понадобилось госпоже Нильсон, чтобы заставить страх отступить в глубину сердца. Она вышла, прикрыла двери с улыбкой и обратилась к мужчине. «Что же это они, уснули, что ли?» Охранник, самый молодой и мускулистый из мужчин, с лицом простака, с мольбой взглянул на графиню. «Умоляю, госпожа Нильсон, не говорите графу. Я уж уговаривал этих придурков остановиться, но они вылокали всю бутылку, дебилы. А мне теперь отдуваться за них. Госпожа, прошу, не выдавайте их, а то меня вместе с ними уволят». «Ну что ты, я и не собиралась вас выдавать, я же сама угостила твоих друзей. И знаешь что, друг мой, что?» — с тревогой спросил мужчина, все так же с мольбой глядя на Элеонор. «Лучше бы ты не был таким добросовестным работником и выпил вместе с товарищами», — с улыбкой произнесла графиня, а затем, наблюдая, как удивленно приподнимаются брови охранника, подошла к нему и, быстро вытащив из кармана маникюрные ножницы, воткнула ему в шею. Охранник с хрипом стал сползать по стене на пол. Элеонор тихонько позвала его, и они пошли по коридору. Поднявшись по ступеням, Нильсон приложила палец к губам и знаком напомнила, что Ива должна подождать здесь. Выйдя за дверь, Элеонор с улыбкой прошла на кухню. Нала, так звали любовницу ее мужа, сидела за столом, попивая кофе и листая журнал. Она так и не потрудилась сменить непристойный ночной наряд на что-то более подходящее для нынешнего времени суток. «Надеюсь, ты пришла сказать, что уходишь», не поднимая головы, сказала Нала. «Да, ухожу. Пришла сказать тебе, что давно мечтала это сделать». Графиня подошла к столу. «Сделать что?» Шатенка непонимающе подняла взгляд. Элеонор схватила кухонный нож и, не успела Нала ничего понять, вонзила в ее грудь. «Вот это», — ответила Элеонор Нильсон. «Посмотрим, как ты в таком виде понравишься моему дорогому супругу. Ах, пеньюар испачкался, как жаль. Дорогая, наверное, вещь, ведь мой муж других и не дарит». Улыбка все это время не сходила с ее лица. Глава 24. Ива Берг томилась в заточении, изнемогая от страха за жизнь и будущее своего ребенка, за безопасность мужа. За собственную судьбу графиня также переживала, но куда меньше, чем за тех, кому даровала свое сердце и любовь. Ее не били, не морили голодом, не пытали. Напротив, относились вполне сносно. Полезная еда трижды в сутки, запасная одежда ее размера, теплое помещение, удобная кровать. Однозначно, викар Нильсон постарался сделать клетку своей добычи как можно более комфортной. Ведь он хочет, чтобы Ива родила здорового ребенка. Родила для него, викара Нильсона. Графиня Берг не могла не думать об этом, но каждый раз, когда мысли ее возвращались к этому ожидающему их семью ужасу, ее сердце рыдало кровью. Изумлению девушки не было предела, когда перед ней появилась жена похитителя, графиня Элеонор Нильсон. Она уже приходила однажды, но тогда ее сопровождал граф. Элеонор в первый визит была молчалива и угрюма, на этот раз она оказалась куда разговорчивее. Ива ощутила, как сердце пытается пробить грудь от волнения. Она скоро окажется на свободе. Пленница в точности сделала все так, как велела в пояснительном письме графиня Нильсон. Ива не видела, как Элеонор вонзила ножницы в горло охранника. Выйдя из укрытия, она зажала рот рукой, чтобы не закричать. Конечно, на викара Нильсона вряд ли стали бы работать нормальные люди, и вряд ли совестливый человек подписался бы держать в плену беременную девушку. Но все же добросердечной молодой графине было жаль молодого мужчину, лежащего на полу с торчащими в шее ножницами. Притаившись за дверью, ведущей вниз, в подвал, Ива наблюдала, как Элеонор подошла к Нале, взяла нож и воткнула его в грудь девушки. Беременная графиня выскочила из укрытия и кинулась к убитой. «Зачем вы это сделали? Она бы не смогла помешать нам уйти». Ива была в ярости на графиню Нильсон. Последняя, как ни в чем не бывало, поправила выбившуюся прядь волос и невозмутимо велела: «Оставь ее, стерва мертва. Чего ты так печешься о ней? Она хоть и не похищала тебя, но знала, что ты здесь, и молчала, потому что иначе ваш муж убил бы ее, не так ли?» Саркастично поинтересовалась Ива, оставив труп. Она проверила, действительно ли Нала мертва. Я не хочу, чтобы при моем освобождении гибли люди. Хватит болтать, идем, твой муж ждет нас. Ива на несколько мгновений замешкалась. Как я могу верить вам, ведь вы из семьи Нильсонов. Откуда мне знать, что ваша цель – спасти меня? У тебя не так уж много вариантов, милочка. Можешь остаться здесь и ожидать, когда родится ребенок, которого отберет мой муж, после чего, ни секунды не раздумывая, зарежет тебя. Но с какой стати вам помогать мне? Мне плевать на тебя, с улыбкой ответила Эллинор. Я не ради тебя стараюсь, девочка, а ради самой себя. Муж у меня, как кость в горле. Задыхаюсь, жить не могу, но боюсь избавиться от него. Но пришла пора решиться. Я помогу твоему графу Ульбергу, а он в ответ предоставит мне укрытие, пока моего супруга не уничтожит. Хорошо, пойдемте, не будем терять времени, решилась Ива. Они вышли из дома и направились к автомобилю. Водитель сидел, откинув голову назад и приоткрыв рот. Вы его убили, ужаснулась Ива. Он спит, отмахнулась графиня Нильсон. Помоги мне. Они вместе с большим трудом вытащили тяжелого водителя из машины и затащили в дом, после чего поспешили уехать. Готовься, девочка, скоро увидишься со своим супругом. Ох, я очень надеюсь, что он хорошо отплатит мне за помощь, сказала Эллинор Нильсон, ведя машину в направлении новой жизни. Эллинор остановилась в каком-то унылом районе во дворе заброшенных пятиэтажек. Ива раньше никогда не бывала в этой части города. Она поспешила выбраться из машины и стала оглядываться в поисках Акселя. Наконец, во двор заехал автомобиль, но не рода Ульбергов, а незнакомый. Ива с замиранием сердца ждала, кто выберется из него. Солнце слепило глаза и не позволяло видеть, кто сидит внутри. Дверь пассажирского места открылась, и навстречу молодой графине побежал ее муж. «Аксель», – прошептала она, чувствуя, как слезы счастья и облегчения катятся по щекам. Девушка бросилась в объятия любимого человека. Аксель прижал ее к себе и все повторял ее имя. «Потом наобнимайтесь, нам стоит поторопиться», – недовольно бросила Эллинор. Ива села в машину рядом с мужем. «Я очень рад, что вы целы и невредимы, графиня Берг», – обернулся к ней и с улыбкой сказал граф Исальв Близзард. «Ты хочешь оставить меня здесь, в доме Близзардов?» Ошарашенно вопрошала Ива. Я с упоением оглядывал ее лицо и никак не мог насытиться. Какое счастье, что она снова со мной, что она жива и цела. Я и подумать не мог, что так сильно полюбил мою Эйву, пока не оказался на грани того, чтобы потерять ее навсегда. Милая, это ненадолго. Нильсон сразу все поймет, и тебе с нашим сыном небезопасно будет находиться дома, пойми. Исельф мой друг, он мне помогал не один раз, и я ему доверяю. Здесь рядом с тобой будут Скай, Рант и еще несколько моих людей. Как только Нильсона арестуют, ты вернешься домой. Обещаю тебе, это будет скоро. Я поцеловал жену в лоб. Хорошо, постарайся забрать нас с малышом быстрее. Я хочу домой, Аксель. У Ивы в глазах застыли слезы, но она взяла себя в руки и более бодро произнесла. Прости, что раскисла, я в порядке. Эллинор Нильсон тоже останется здесь? Да, я обещал ей укрытие. А когда ее мужа будут судить, она выступит против него. Тебе необходимо написать обвинительное заявление на Нильсона, родная. Я отвезу заявление в суд. Хорошо, я займусь этим. Пока Ива писала заявление, я проведал Эллинор. Она была в наилучшем расположении духа, хоть и нервничала. Не мудрено, столько лет жить под гнетом тирана, и так внезапно получить свободу. Я понимал, что графиня Нильсон боялась рискнуть, а, рискнув и получив свободу, боялась ее вновь потерять. Граф Близзард выделил Иве одну из гостевых комнат, просторную и уютную. Я вернулся туда и забрал заявление Ивы в суд. «Очень скоро все закончится и мы заживем спокойно», — пообещал я, обнимая жену перед уходом. Графа Викара Нильсона арестовали по подозрению в похищении Ивы. Суд еще не назначили, шло расследование. Иву то и дело вызывали на допросы. Виктор Форсберг консультировал нас в процессе этого дела. Я подумывал над тем, чтобы использовать на суде сыворотку правды, чтобы добиться от Нильсона признания в его многочисленных злодеяниях, но Форсберг находил мою идею более чем плохой. Во-первых, на то, чтобы запатентовать сыворотку, понадобится куча времени, которого у нас нет. Во-вторых, не факт, что законом будет разрешено использовать ее в судебных процессах. В-третьих, Викар Нильсон, само собой, имел одного из лучших адвокатов империи, и тот выстроит защиту графа настолько эффективно, насколько это возможно. Форсберг предполагал, что адвокат Нильсона сделает все возможное и невозможное, чтобы власти запретили использовать в суде сыворотку правды. Короче говоря, разумнее всего было надеяться на то, что показания Ивы и графини Нильсон будет достаточно, чтобы ублюдка признали виновным. Кая притворялась, будто до сих пор на стороне отца. Мы с ней пришли к выводу, что пока не будет убежденности в безобидности Нильсона, не стоит открывать перед ним все карты. Кая рассказала мне, что когда ее отец узнал о причастности собственной жены к побегу Эйвы, он был в таком бешенстве, в каком графиня давно его не видела. Викар Нильсон намеревался зверски убить жену, если найдет ее. То, что Эллинор укрывается у Близзарда, я счел разумным не сообщать Кае. Я вовсе не начал считать ее другом, потому что невозможно забыть или перечеркнуть то зло, которое принесла младшая графиня Нильсон моим близким. И, разумеется, я не доверял ей на 100%. Очевидно, что предательство для такой, как Кая Нильсон, норма, если отвечает ее потребностям. А доверять предателю – последнее дело. До суда оставалась неделя, когда ко мне в особняк ворвалась Кая Нильсон. Что стряслось? Я по выражению ее лица сразу почувствовал неладное. Адвокат отца добился, чтобы его выпустили под залог, ответила графиня. Как, но ведь он за неделю, что проведет на свободе, успеет что-то натворить или придумать способ избежать правосудия. Уже придумал. Отец собирается бежать и залечь на дно на ближайший год, а затем поменять свою личность. И ему есть, где отсидеться все это время. Я должен остановить его, и я могу поспособствовать этому. Так уж получилось, что отец обратился ко мне за помощью. Ведь он мне доверяет, думает, я до сих пор у него на коротком поводке. Глупец. Кая презрительно ухмыльнулась. Мы договорились встретиться в условленном месте, чтобы я передала ему необходимые вещи и деньги. Что за место? Да один из домов его многочисленных бывших любовниц. Вот адрес, Нильсон протянула мне бумажку. Нет, не той, где держали его. Дом пустует сейчас. Никому не придет в голову искать отца там. Недвижимость куплена на чужое имя. Я поеду туда через час. Ты ведь последуешь за мной, верно? Нет, графиня. Ты останешься здесь, под присмотром моих людей. Я не настолько еще поглупел, чтобы доверять тебе. Но ведь я помогла вытащить твою жену из заточения, возмутилась Нильсон. Верно, потому что тогда ты была разгорячена предательством отца. Откуда мне знать, что теперь творится в твоей голове, и о чем вы там с ним договорились? Посиди тут спокойно, попей кофейка, а уж я разберусь с твоим отцом. Я повелел Ранду приставить к Нильсон охрану из нескольких парней, а самому не спускать глаз с Эйвы. Пока в доме находится кто-то из Нильсонов, надо быть начеку. Перед отъездом я зашел к жене. Узнав, куда я собираюсь ехать, она побелела. Но почему бы тебе просто не заявить на него? Пусть его арестуют. За попытку побега его уж точно по голове не погладит. Нильсон талантливый манипулятор, он хитер. Я не сомневаюсь в том, что он выкрутится, якобы никакого побега и не планировал. Нет, Эйва, я не могу так рисковать. Этот ублюдок на грани того, чтобы ускользнуть от правосудия. Если есть хоть малейшая вероятность того, что он может скрыться, нельзя этого допускать. Если подонок сбежит, мы не сможем спать спокойно, никогда. Он непременно однажды объявится, чтобы... Я не договорил. Эйва все поняла. Сколько человек ты с собой возьмешь? Я поеду один. Ты с ума сошел? Потрясенно спросила она. Ехать к Нильсону одному. Милая, пойми, я еду один, потому что не хочу больше никого подставлять. Не хочу, чтобы из-за меня пролилась еще чья-то кровь. Послушай, Аксель. Она приложила ладонь к моей щеке. Все те, кто погиб, ты ведь уже искупил свою вину перед ними. Ты изменился, ведь так? Ты хороший человек, дорогой. Даже если когда-то и было иначе, теперь ты хороший человек. Ох, Эйва, я прижал ее к себе. Если бы ты только знала, девочка моя, если бы только знала все обо мне, ты бы ужаснулась, каким чудовищем я был. И нет, мне никогда не искупить все те реки крови, что пролились по моей вине. Мне остается лишь помнить об этом, когда мне снятся кошмары, в которых я вижу лица тех, кого смерть забрала по моей указке. Помните просить у каждого из них прощения, надеясь, что однажды буду прощен. К месту укрытия Викара Нильсона меня привез тебя. Уезжай отсюда, друг, велел я. Когда все закончится, я позвоню, заберешь меня. Но, граф, я мог бы помочь, попытался возразить он. Нет, Тя, не в этот раз. Я выбрался из автомобиля и огляделся. Мы были за городом, рядом с лесом. Дом, нужный мне, находился за высоченным забором. Другие ближайшие дома, за пару километров отсюда. Да, удобное место выбрал себе в качестве укрытия граф. Тя припарковался так, чтобы машину не было заметно из окон дома. Я подошел к забору. Кая сказала, что дом самый обыкновенный, никакой магической защиты или охраны здесь нет. Перелезть через забор не представлялось возможным, слишком высоко. Я обошел его и остановился у ворот. Вытащил из кармана связку ключей, спасибо Кае. Приложил магнитный прямоугольник к нужному месту, и ворота, издав тихий щелчок, открылись. Я прошел во двор и направился к дому. На ходу вытащил пистолет, хотя особо не надеялся на обычное оружие, собираясь убить сильнейшего мага. Особо таиться смысла уже не было, поэтому я просто вошел внутрь. Каков храбрец, даже дверь не запер. «Есть кто дома?» – громко спросил я, держась у стены и быстро окидывая пространство взглядом. Дом как дом, большой, но без роскоши. Без особых изысков содержал свою любовницу граф. Видимо, она должна была быть счастлива просто от того, что он обратил на нее внимание. «Это ты?» Я повернул голову на его голос. Граф стоял в проеме двери, ведущей, судя по всему, в ванную комнату. На шее у Нильсона висело полотенце. На подбородке я заметил крохотную белую точку. «Пена для бритья?» «Я, похоже, оторвал вас от важного занятия. Прошу прощения», граф, усмехнулся я. «Вы ожидали увидеть кого-то другого?» «Да, мою дочь. Боюсь, Кая не придет. Я вместо нее». «Ты снова ее похитил?» «Как не оригинально», хмыкнул мой заклятый враг. «Похитил? Нет, что вы. Она пришла ко мне сама, с бумажкой, на которой написан ваш адрес». «Нет». Нильсон не смог скрыть потрясение. Он, конечно, хорошо владел собой, но я явственно увидел, как на пару секунд в его глазах отразилось непонимание вперемешку с гневом. «Ты лжешь, щенок». «Боюсь, что нет, граф. Ваша дочь предала вас так же, как вы предали ее. А еще ваша жена со мной заодно. Она находится в надежном укрытии. Не у меня дома, разумеется. Вот, кстати, это должно быть, принадлежит вам». Я вытащил бумажку с адресом из кармана и кинул Нильсону. Пока он отвлекся на нее, я вскинул руку с пистолетом, но не успел пустить пулю в лоб гаду, как дуло пистолета сковал лед. «Ты думал, так легко одолеешь меня, идиот?» — бросил мне Нильсон, после чего побежал в гостиную. Я двинулся вслед за ним. Убрав пистолет, я телекинезом отбросил Нильсона к стене. Он быстро вскочил на ноги и атаковал меня ледяными копьями. Я увернулся ото всех, кроме одного, оно задело мне ладонь. Я мельком взглянул на кровь, закапавшую с раны на пол, и, телекинезом подняв нож, лежавший на столе рядом с нарезанными фруктами, направил его в голову врага. Нильсон на лету поймал нож, правда, за лезвие, так что теперь его рука тоже кровоточила. «Мы квиты. Лучше бы ты просто признал свое поражение, щенок», — сказал Нильсон и махнул рукой в мою сторону. В следующее мгновение я оказался заключенным в ледяной овал. Я прикоснулся ладонями к обжигающей холодом стене, и через десяток секунд она растаяла под воздействием моей алхимической силы. Нильсона в комнате не было. Я кинулся искать его. Внизу его не было. Я побежал по лестнице на второй этаж. Нильсон выскочил из-за стены и кинулся на меня. Мы покатились по полу. Замахнулся, ударил его по лицу. Нильсон свалился на пол, поднялся на колени, ударил его снова, сел на врага и стал бить его по лицу. Снова и снова. Ненавистное для меня лицо залила кровь. Граф странным манером махнул рукой, будто пытаясь ударить меня, и мою щеку обожгла резкая боль. В руке графа была зажата бритва. Секунды, на которую я отвлекся, ему хватило, чтобы сомкнуть руки на моей шее. Попытался вырваться, ощутил в горле странный холод, стало тяжело дышать, шею сковало льдом, я начал задыхаться. Граф скинул меня с себя, и мы поменялись местами. Лед начал распространяться с шеи на лицо и грудь. Я не мог вдохнуть, холод сковывал меня сантиметр за сантиметром. Скосив глаза в сторону, я заметил бритву, валяющуюся у моего бедра, схватил ее. Нильсон не заметил, сосредоточенно душил меня, глаза его пылали ненавистью. Я сделал быстрое движение рукой, и лезвие бритвы надрезали кожу на шее графа. На мое лицо заструилась кровь. Нильсон отпустил меня и схватился за горло. Я спихнул его с себя и отполз немного в сторону. Вытащил пистолет. «Нет, не смей, отец, берегись». Я успел подумать, откуда здесь взялась Кая Нильсон. А затем произошли одновременно два события. Прозвучал выстрел, и в мою спину вошло лезвие ножа. Эпилог. Тьма обволакивала мой разум. Невероятным усилием воли я стал продираться сквозь нее. Необходимо, чтобы было, за что цепляться. Вот оно, боль в спине. Будто тысячи игл застряли в моей плоти. Я сконцентрировался на этой чудовищной боли. Сознание начало выныривать на поверхность, к свету. Он, кажется, пошевелился. Чей голос? Знаю самый любимый голос на свете. Да, госпожа, и я видел, и твой голос я помню, друг. Все силы, которые мне удалось нащупать в своем пока еще слабом теле, я направил на то, чтобы отодрать веки. Свет резанул по глазам, я зажмурился. Аксель, дорогой, Эйва приникла ко мне. Я открыл глаза и увидел ее лицо в сантиметре от своего. Как же я рад тебя видеть, детка. Ты в порядке? Да, в полном. Она отстранилась. В глазах жены застыли слезы радости и облегчения. В палате были также Рант и Скай. Рад видеть вас живым, господин Ульберг, улыбнулся Рант. Спасибо, друг. И ты здесь, дружище. Я запустил руку в шерсть Ская на макушке, который тут же заскулил от удовольствия. Ну, а теперь рассказывайте, что с Нильсоном? Он мертв, граф, ответил Рант. Ваш выстрел добил его окончательно. Кая сбежала, и это моя вина, граф. Простите, что был недостаточно осмотрителен. Я считал, она больше не в команде отца, с задумчивым удивлением заметил я. Я думаю, она запуталась, ответила Эйва. Она всю жизнь была его послушной собачкой, Нильсон держал ее на крепкой привязи. Полагаю, очень тяжело психологически разорвать такую сильную связь. Кая ненавидела отца, но и была эмоционально от него зависима. Возможно, ты права, умница моя. Я с нежностью погладил руку Эйвы. Так что Скай разорвал ей глотку. Обнаружив побег, мы тут же кинулись за ней, благо, она не успела отъехать далеко. Волка взяли с собой. Ранд потрепал Ская между ушами. Так ты снова спас меня, друг. Я ласково погладил волка по шее. Доктор говорит, твоя рана была хоть и глубока, но не смертельна. Ты мог потерять слишком много крови, но Ранд успел вовремя довести тебя до больницы. Эйва с благодарностью взглянула на него. Я перед тобой в долгу, друг, обратился я к Ранду. Да бросьте, господин, отмахнулся он. Сколько раз можно говорить, никаких господинов. Ты давно стал другом нашей семьи. И, кстати, подыщи мне нового водителя. Потому что я собираюсь сделать тебя ответственным за поставку алкоголя в императорский двор. Ох, Аксель, Ранд был растерян. Не знаю, что и сказать. Я надеялся, что ты согласишься на работу, улыбнулся я. Меня выписали спустя неделю. Вернувшись домой, я долго ходил по комнатам и изучающе осматривал их. «Ты чего, милый?» – удивилась Эйва. «Ты какой-то странный. Я просто хожу и думаю, как, оказывается, легко быть счастливым. Оказаться в родных стенах рядом с семьей и понимать, что теперь-то уж точно нашему покою ничто не угрожает. Разве это не счастье? Я тебя понимаю. Мы с тобой заслужили пожить скучной жизнью, без всяких Нильсонов, похищения и покушений на наши жизни. Ты совершенно права, дорогая. Давай начнем эту новую, прекрасную, скучную жизнь с чашечки кофе перед камином, а ты уже думал о том, как мы назовем нашего сына. Если ты не будешь против, родная, я обнял Эйву. Мне хотелось бы выбрать имя Карл. Карл, прекрасное имя, Аксель. Эллинор Нильсон сидела в кабинете мужа и отдавала распоряжение новой горничной. Я сложила все вещи своего погибшего мужа, на помойку их. А как быть с вещами вашей дочери, госпожа? Робко поинтересовалась полноватая девушка. Быть может, у вас есть, кому отдать их. Мне бы не хотелось выкидывать вещи Кай. Эллинор сохраняла на лице спокойное выражение, но сердце ее тоскливо сжалось при мысли о смерти дочери. Да, Кая ненавидела мать, помогала отцу измываться над ней годами. Но материнское сердце, даже плача кровью и рубцуясь уродливыми шрамами от полученных ран, продолжает любить собственное дитя. Моя сестра такая же тощая. Служанка покраснела и запнулась. Я хотела сказать, да нет же, ты права, Кая была тощая, как спичка. Можешь отдать ее вещи сестре. Когда горничная, рассыпаясь в благодарностях, покинула комнату, Эллинор прошептала. Сдается мне, Одно платье моей дочери стоит дороже всего гардероба твоей сестры. Течение жизни стало умиротворенным и плавным. Мы с Айвой ждали появления нашего сына на свет и готовились к этому чудесному событию. Оборудовали детскую комнату. Закупили огромный шкаф одежды. Айва заказала на дом гору литературы о беременности, родах и детской психологии, и зачитывалась этим всем сутками. Астрид выписали из лечебницы для зависимых людей, и она как-то наведалась к нам в гости. Девушка словно изменилась. Не в смысле, вылечилась, хотя это тоже, надеюсь. Нет, Астрид будто стала взрослее, что ли. В ней уже не было заметно острой потребности напакостить отчиму, устроить очередной мятеж. Подросток-бунтарь в душе девушки уступил место леди, которой захотелось заняться в жизни чем-то поинтереснее употребления наркотиков и побега с сомнительным ухажером. Ива тоже заметила эти перемены в императорской падчерице. Хорошо, что люди способны меняться, иначе в мире было бы куда больше дерьма, чем мы имеем. Мы с Ивой сидели в библиотеке и изучали каждую свою книгу. Моя супруга что-то про воспитание ребенка, а я – травоведение. У меня дежавю, шепнула Ива, отрываясь от страницы. У меня тоже. А помнишь, как мы с тобой познакомились? Улыбнулся я. Я думала, обычно этот вопрос задают девушки. Ива мило прыснула в кулак. Я чмокнул ее в макушку, и мы снова погрузились в чтение. Перелистнув страницу, я застыл. Моему взору предстала легенда. Легенда о человеке, который якобы с помощью одного редкого зелья научился перемещаться между мирами. Далее шли ингредиенты для зелья. Почти все они росли в Альхине. Недостающие части также были мне знакомы, и наверняка я смог бы их достать как-нибудь. «Аксель, ты что?» Ива нагнулась ко мне и с тревогой заглянула в глаза. «Ты так изменился в лице. Что-то случилось. Ты заболел?» «Нет, милая, я в полном порядке. Просто встал перед очередным выбором в своей жизни». «Перед каким выбором?» «Ты меня пугаешь. Я выбираю тебя, Ива. Тебя, нашего сына и эту жизнь, в которой я наконец-то так счастлив».